За пианино простите, вы позволите, нашел, думал, шел к себе просить поговорить, если вы не Бонни Нуит, Бонни Нуит, Бонни Нуит 199, спокойной ночи, Эфер. Очень осторожно он положил трость за порогом и сбежал. Наконец-то поднявшись на ноги, спешно закрыла двери. Так вот кем я, оно замерзнет, нечего и говорить, трусом, захихикала. Познай же великую мудрость, трусы похожи на трусов, зажгло лампу, движение в зеркале, белая грудь сорочки, перекривившийся галстук, неприятная физиономия, черный револьвер в руке, широко расставив ноги, нацелилась гроссмейстером в зеркало, прикрывая левый глаз и высовывая язык. Замерзай, пиф-паф, русская рулетка, на кого попадет, тот и войдет в край лютов. Венгерский граф, боевик Пилсудского, безумный математик, сын Мороза, враг мартыновцев, союзник тех же мартыновцев, пес Рапацкого, заядлый картежник, очковтиратель и лжец, приятель Николы Теслы, предатель и трус, и великий герой, управляющий историей, человек, которого нет и, возможно, тук-тук, эй, кто там, отвечай, или раз стрелью. Пан Бенедикт, с вами все хорошо, мы услышали шум, ничего не произошло, пан Бенедикт, а, ничего, прошу прощения, пускай Мариалька возвращается спать, то есть, хотел, пани Уршуля, все будет тихо, тетя, тихонечко, ты ша-ша-ша. Доброй ночи, панне Елене. Хэмэм, ладно, спокойной ночи. Ушла, склонилась за тряпками от гроссмейстера и зашипела от боли. Подпрыгнув на здоровой ноге, присела на табурете. Стеклянный обломок прорезал носок и кожу, вонзился в пятку. Ногтями его никак схватить не удавалось, тем более, обгрызенными до живого. Тут помог бы пинцет или какая-нибудь иголка. Нашло раздавленное вечное перо. Узкая полоска стали еще торчит, остальное в шее Юрия. Но, может, лучше сначала продезинфицировать. Потянулась к бару. Что там еще осталось? Ага, водочка, отлично, отлично. Полило. А остаток себе в горло, нечего терять понапрасну. Потом приступила к операции по извлечению стекла из пятки. Длук-длук-длук-длук, согнутый вдвое на табурете, с ногой, неуклюже подтянутой чуть ли не к подбородку, с нечеловечески болящим коленом, с кривым пером. Коль-коль, тук-тук, коль, бляди некрещеные, в говне топленые. Слетела с табурета, стукнувшись притом головой о кровать. Вы откроете, почингла, простите. И снова, тук-тук, тук-тук, пяля глаза на покрытый блестящими осколками ковер, на четвереньках отправилась к двери, волоча левую ногу, словно хромой пес. Достав до ручки, повернулась на заднице и выкручивая конечность, чтобы вырвать из раны золоченый ей дроппер. Господин Починдла встал на пороге и тут же опешил. «Ну, чего хотел?» – буркнула я, оно, изучая новую фантастическую форму авторучки. Видно и вправду. Починдла вынул платок, вытер пот над бровью, высморкал нос. Аура Твита осталась той же самой, не самое подходящее время. Нацелила в него искалеченное вечное перо, снова с кровью на конце. «Давай уже, говори!» Быстро глянув в коридор, тот вздохнул и присел на пороге на корточки, хватаясь за двери. «Вы понимаете, хотелось наедине, до Иркутска. Вы меня слушаете, панна Елена Муклиновичевна? Панна Елена, да тихо же вы!» Испугался предприниматель. «Тихо!» – шептал он. «Ну, нажрались же вы, как свинья!» «Не понял, вы меня оскорбляете!» Я оно размахивала окровавленной авторучкой перед носом раздраженного Починдла. «Требую сатисфакц!» «Имно!» «Сатисфакцы!» «Вы сейчас тут рвать начнете!» «Поебиник 200, в оригинале, поебуник, на 4, 2 метра, и кто кого обрыгает, а я рыгаю дальше, ну, давай, пан, я рыгаю, как никто другой, так зарыгаю, что родная свинья не узнает». Тот отпихнул руку со вторучкой. «Хам, грязный хам, а я думал, как к шляхтичу, по сердечному делу». Починдла встал. «И что она в вас увидела? Тьфу, хи-хи-хи-хи». Тому хотелось хлопнуть дверью, не удалось. Пришлось уйти без громкого жеста, отползло назад на четвереньках, в дверь бросило туфли, закрылись со второго раза. По сердечному делу, ну и дела, втюрился он в Елену, что ли, обвязала пятку галстуком. Грязный, отвратительный хам, почему бы и нет, замечательную карьеру можно сделать, перед хамством большое будущее, весь мир открыт перед хамством. Субтильные, стыдливые и впечатлительные перед ним уступают. Ведь это только хам не уступит. Умные никогда не вступают в дискуссии, к которые они проиграют после первого же удара дубиной. Благородные сожалеют над несчастьем хама, а хам прет вперед, ничто не мутит покоя его хамской души, хам не стыдится, не краснеет, не улыбается с извинением. Он даже не замечает насмешек и издевок, никогда он не чувствует себя ни в своей тарелке и неудобств. Он же ведь хам, что его удержит, нет такой силы. Воистину, хамы овладеют землей, хамство воссядет на тронах всего света. Сунула башку в умывальник и блеванула туда пол-литра желудочного сока и водки. Длук-длук, стук-стук, к стене подкатилась открытая бутылочка. Перевернув ее вверх дном, вытрясла в глотку остатки спиртного. Так, втюрился, бедняга. На четвереньках потянулась к кровати. К колену приклеился листок. Я оно смело разбросанные бумажки. Ага, что у нас тут? К вопросу о существовании будущего. Херня, будущего не существует. Впрочем, прошлого тоже нет. Ага, второе письмо ППС. Шифр параллельной памяти. Скажите мне, правда или фальшь? И еще почерканные листки. Письмо панне Юлии. Ой, как долго уже ей не писала. Совершенно забыла. Цапнула карандаш. Пальцы скользкие, выскальзывает. Вы уж простите мне, что столько времени это заняло, ну почему этот поезд так трясется? Так что понадобилось напиться допина? Нет, вот этого я ей не напишу. Понадобилось заглянуть в глаза смерти, о, как драматично. Чтобы понять, а что понять? Все ошибки, моменты пустые, принуждение безумия. Нет, это же надо, напился, теперь еще и белым стихом пишу. Почесала карандашом в ухе. Мне казалось, что я вас люблю, поскольку это было слишком прекрасной идеей, чтобы ее отбросить, что есть более возвышенная, чем несчастная любовь. Прекрасно понимаю, что вы не давали мне к этому никаких, а когда усмехалась из-под щелки, когда хватала быстрой ручкой за запястье, за предплечье и прижимала к себе, вреде бы для того, чтобы задержать и обратить внимание, чтобы получше в ее слова вслушаться, не потерять ее закрученных, змеиных мудростей. Но разве женщинам не ясно, неужто не понимают они, что ни откровенный поцелуй, ни возможность полопать в темном парадном, ни простые, банальные слова, но один летучий взгляд, улыбка из-за платочка, краешек платья, спадающий под столом на штанину кавалера. Как тогда, когда мы стояли под липой в осеннем дожде, девушка что-то быстро щебетала, потирая руки и глубоко вдыхая пропитанный дождем воздух, пока над лугом не ударила молния, а за лесом другая. «Собирайся, Юлька!» — крикнул я, бегом из-под дерева, а то и в нас попадет. Мы побежали по меже, через поле и по болотистой дороге в амбар вандлов. Потом Юлия вытряхивала дождь из волос, капли воды, словно стеклянные бусины, только их твердого стука, когда падали на утоптанный земляной пол, не было слыхать, вытряхивала, склонившись вперед, низко опустив голову, между коленей, на изгибе ее спины, у самого верха, над вышивками, а под воротником легкого платья, сквозь его мокрую ткань пробились формы самых верхних позвонков, круглые холмики, будто пуговки кожи, застегиваемые на теле сзади и изнутри, то есть, какими-то алыми пальчиками хрящиков и сухожилий за ребрами, со стороны грудины, от легких и сердца. Я протянул руку и положил ладонь на этих позвонках, прижал пальцы к шее Юльки. Под ними я чувствовал каждую косточку, каждую пуговку. Она оглянулась через плечо. В замешательстве, я отступил. Она встала в дверях амбара, засмотревшись на дождевой пейзаж. За усадьбой открывался вид на всю долину в дожде, на выборные земли и арендный лес. Она весело захлопала в ладоши. «Все это будет мое». Я согласился, как с детства привык соглашаться со всеми ее планами. Я стоял сзади, но не видел ничего, кроме нее. Руки тряслись, пришлось спрятать их за спину. Пуговки позвоночника вырисовывались под тканью уж слишком выразительно. Мне так хотелось ее раздеть. Любовь и лето совершенно другие. О предсказании будущего. Жестокая метель смазала формы застроек вокзала в Канске-Енисейском 201. На нынешней географической карте, просто Канск, крупный транспортный узел на реке Кан. Прим, перевод. Замалевала белыми полосами весь перрон и даже сам состав Транссибирского экспресса, так что после того, как я оно сошло с самой нижней ступеньки подставленной лестницы в уже подмерзающую серую грязь, видела едва лишь два ближайших вагона, фонари, старую подвешенную под ней предупредительную табличку и, разве что, освещенный феерией радуг массив зимнозового паровоза вдали, резкая чернота, пробивающаяся сквозь всеохватывающую белизну, и больше ничего. На табличке, Из-под толстого слоя инея краснела кривая надпись «Лед», как будто бы кого-то еще следовало информировать. Канны и Енисей подо льдом, на деревьях висят кисти сосулек, вырывающийся из-под машин пар перемещается над землей угловатыми облаками. Застегнула новенькую, первый раз надетую шубу, натянула на голову тяжелую шапку и поковыляла к задним вагонам состава. Трость скользила в стороны на мерзлоте, прикрытой свежим снежком, никакой тебе опоры. Колено пронизывала резкая боль, в башке гудело, желудок конвульсивно сжимался и разжимался, поднимая к горлу теплую кислоту, а горло болело уже само по себе. Перетопленные до невозможности вагоны первого класса настолько высушили за ночь воздух в купе, что к утру человек просыпался с подошвой казацкого сапога, вшитой к небу за языком, и с куском пемзы вместо самого языка. Я оно выпила прямо из-под крана чуть ли не литр воды, пока из гортани раздался более-менее человеческий голос. Голос, а точнее очередное утреннее проклятие при виде проявившейся в зеркале ужасной хари. Дело в том, что заснула с лицом, лежащим прямо на незавершенном письме, и вот теперь, под глазом, словно рисунок на лице циркового клоуна, карикатурой на слезу, выпирал удлиненный треугольник карандашного наконечника. Зевалось так, что трещала челюсть. 8 утра по местному времени, солнце подчиняется астрономии лета, но на земле – зима. Я оно задрало голову, пытаясь заглянуть вовнутрь купе, мимо которого как раз проходило отделение панны Муклиновичевны, но окно было занавешено. Наверняка сляг, ясное дело, дрыхнут. Я оно тоже должно было спать, если бы не настойчивое воспоминание вчерашних слов прокурора Разбисова, и если бы не чудовищное похмелье. Скрип-скрип, нет, это не эхо в метели, это кто-то, идущий сзади, спешащий шаг в шаг, остановилась, отвернулась. Дусин, день добрый, приветствую. Он тоже остановился, стиснула зубы. Не собирается я оно отзываться первым, даже если бы пришлось торчать здесь до отхода экспресса. Советник поспешно закончил застегивать пальто, воротник наставил торчком, натянул на уши лисью шапку. «Вы уж простите, когда бы вы не покинули поезд, в течение всего этого дня, пока мы не прибудем в Иркутск, я буду вас сопровождать». «Ах!» — замигала, когда снежинки сцепили ресницы. «И что на это, княгиня?» «Их светлости!» «Поссорились. Вечером, перед танцами. По моей причине, не желая того, вы проговорились к князю. Он поверил в то, что теперь они не разговаривают друг с другом». Так чьим же человеком, в конце концов, является Захарий Феофилович Дусин? Присматривалась к нему сквозь кружащую белизну. Тот стоял, сунув руки в карманы пальто, с гордо поднятым подбородком, змеиный взгляд прожигал метель. «И вы уже полностью лишились ваших мартыновских или там ледняцких страхов?» «Его светлость приказал, Дусин пошел». «Ее светлость приказала, Дусин тоже пошел». «Так что не спрашивайте, чего боится Дусин?» «Я оно откашлялось». Но, возможно, сейчас это и ложь, может, именно сейчас именно княгиня вам приказала пойти за мной, сунуть мне нож в почку, как только отвернусь спиной к ангелу-хранителю. Я не лгу, лгал, теперь глянуть, как прокурор Разбисов, не лгал. Отправилась к вагону Теслы, Дусин в 2 шагах сзади, открыл фагель, шарфом он прикрывал рот от мороза, вторую руку подал, помогая подняться. Он хотел помощи Дусину, но я оно отрицательно покачало головой. «Подождите снаружи». Седой охранник поглядел странно и задвинул дверь перед носом советника. Потом снова насадил на нос очки, протерев перед тем их платком. Я оно разглядывалось по вагону. «Доктор Тесла есть?» Фагель указал за одеяло, развешанные поперек вагона, от корпуса самого большого агрегата до кучи жестяных ящиков. Тяжелую ткань отвернула тростью. Это было что-то вроде предбанника, придуманного, чтобы задержать тепло в самой дальней части вагона, где находились постели охранников, самовар, а теперь еще и массивная чугунная печка, дымоходная труба которой выходила из вагона через верхнее окошко, уплотненное просмоленными тряпками. Доски пола толстым слоем покрывали старые сенники, дырявые шкуры, мешки с тряпками. По всему этому шло словно по болотистому торфянику. На табурете у печки в расстегнутой черной шубе и в котелке сидел Никола Тесла. Сгорбившись, он что-то записывал в оправленной в кожу книжке. На лежанке, под одеялами и засаленным полушубком похрипывал Олег. А над фыркающим самоваром склонилась Мадима и Селли Филиппов. Именно она первая схватилась с приветствием. Правда, взглянув вблизи, она надула губки и заломала руки. «Мистер Бенедикт, да на кого же вы похожи? Вам же следует лежать, видно, с вами не так хорошо, как говорил доктор Конишин, а еще эти танцы, вам не следовало бы, ну вот, вы же еще хромаете, и что же вы с собой делаете?» Поцеловала ее теплую ручку. «Они нас понимают?» – спросила я оно по-французски. «Кто? Наши канцелярские рыцари?» «Нет, не знают, но могут понять то, что наиболее главное», – отозвался Тесла, поднимая глаза от записной книжки. «Если то, что рассказывают про страну лютов, является правдой». Хромая, подобралась к нему, подхватила изобретателя под руку. Гладкий мех шубы выскальзывал из пальцев в перчатке. «Помните наш разговор?» – шепнула я оно, возле таежного костра. «Да», – он глянул сверху, втягивая сухие щеки. «Вам не нужно спрашивать». «Хорошо, насос Катарбинского, Фессар повредил машину, я сам видел». «Насос, ах, этот», – он бросил взгляд на мадемуазель Кристину. «Я еще вчера отремонтировал». Тесла поднялся, щелкнул пальцами, обтянутыми белой тканью. «Уже подаю». Мы перенесли его из передней части вагона, поставили на ящик возле самовара. Серб сбросил с него мешок. «Меня и раньше интересовало», – буркнула, стягивая перчатки, в то время как доктор Тесла подключал к аппарату черные кабели и впрыскивал между движущимися металлическими штуками теплую смазку. «Что конкретно приводит эту штуку в действие? Не вижу каких-либо. Думать, молодой человек. Когда я кручу ручкой и механическую силу превращаю в тьмеч, то в обратную сторону. Понятно, энергия из тислоэлектрических аккумуляторов. Интересно, это более производительно по сравнению с паровыми и нефтяными машинами?» Изобретатель пожал плечами. «Ведь это только прототипы. Один раз считаю так, другой раз эдак. Посмотрим. Ну да, более производительные. Ладно, пожалуйста». Голой ладонью схватила зимнозовый ствол, Никола Тесла нажал на курок. На мадемуазель Филиппов, которая приглядывалась нисколько не с испугом, не с гневом и упреком на светлом личике, которое мороз украсил конфетным румянцем, но с какой-то нездоровой интенсивностью, с каким-то ироничным удовлетворением, не мигающими, прищуренными тазами. При этом она постукивала каблуком по ящику и дула в свои вязаные крючком рукавички. «Не может такого быть, вот сейчас взорвется она возмущением, горькими упреками, затем, надувшись, убежит. Нет, не так, бросится, стиснув кулачки, на Николу, на машину, вырвет провода, растопчет. Нет, иначе. Сама схватится за зимнозовый провод, встанет перед Теслой, пускай тут же откачает из нее меч, пускай стреляет. Или еще не так, девушка сломается, вся ее ирония из нее испарится, и она разрыдается, топая ногами в детской неудовлетворенности в мешке и тряпке. Нет, не так, иначе. Она вынула из кармана платочек. «Приведите себя в порядок. Мерцебиен 202, большое спасибо, Эфер», — оттерла подбородок, на котором собралась слюна, что вытекла из неосознанно раскрытого рта. «Остаешься?» – спросила Кристина у Теслы. Тот не ответил, наклонившись со сморщенными бровями над насосом, который в это время начал странно покашливать и посвистывать. Серп только поднял руку. Мадима и Селли Филиппов поняла. «Ладно, господин Бенедикт, в таком случае, прошу меня извинить». «За что же вы извиняетесь?» Она застегнула пальто, поправила накидку и, приказав Фагелю проследить за самоваром, вышла. Тут же заскрежетала отодвигаемая дверь. «Чего она хотела?» Ничего не понимая, спросила я оно. «Где перчатки?» «Левый карман, правый». Обнаружила их всунутые за цепь агрегата. Как же без боли натянуть их на неподчиняющиеся, разбитые пальцы? Никак не удается. Уй, опасалась, что снова приключится какое-нибудь несчастье, но теперь, я разговаривал с ней ночью, тихо ответил Тесла, все еще по-французски, не поворачиваясь. Фагиль забринчал крышкой чайника, Олег протяжно застонал во сне, серб глянул на охранников. Она слишком много выпила, мы сидели долго, в конце концов, я все ей рассказал, то есть, все, мой недогадливый приятель, весь ваш незрелый план, мой, что, да идите уже, вздохнула поглубже, раз, другой, ботинки погружались в грязном матраце из соломы и опилок, поезд стоял, тем не менее, весь товарный вагон раскачивался в стороны под нестойкими ногами, вышла за затянутый одеялами предбанник и только потом вспомнила про трость, повернула обратно, доктор Тесла даже и не глянул, он уже отключил трансформатор и теперь подключал к извлеченным наверх тунгетитовым внутренностям машины какой-то измерительный прибор, изготовленный из термометра и стеклянной колбы, поросшей губчатой дрянью. Дверь вагона оставалась отодвинутой, осторожно спустилась, Дусин помог. Мадима и Селли Филиппов стояла рядом, радостно улыбаясь тайному советнику. Подхватила ее под локоть. «Вы с ним не разговаривайте», — шепнула резко. «Ай, я ничего не скажу, не дурочка». Дусин не тронулся с места, молча приглядывался, с руками, опять сунутыми в карманы, с понурым русинским взглядом. «Пошли», — потянула девушку в метель. Заболело колено, закрутилось в голове, белизна, белизна, слишком много белого, где верх, где низ, во что вонзить трость, это туча или сугроб. Кончилось тем, что Кристина служила и опорой, и ориентиром, она первая ставила ногу. «Простите, нам нужно будет потом все это оговорить», — шептала девушка, прижимая зарумянившееся личико к воротнику шубы. «Наедине, в Иркутске я помогу вам со всем. Помогу, с чем? Со спасением для вашего отца. Разве не для того вы накачиваетесь этим ядом, чтобы выдумать, чтобы, как говорит Никола, переболтать у себя в голове, вытащить кролика из цилиндра? Ведь правда, придумать, как спасти Фатера, для этого ведь, нет, так, нет, я оно остановилось, не могу, прошу вас чуточку». Тяжело оперлось на трости, вонзенной в мерзлоту, громко раскашлялась, горло и легкие не справлялись с морозным воздухом. «Подслушивает», она повернулась. «Не вижу, не поднимайте голоса, это все так просто не расскажешь, я просил Николу, но», натянула шапку на глаза, «все так говорится, потому что говорится легко. Скажешь то, скажешь другое, как момент человеком повернет, и, возможно, тогда даже веришь в собственные слова, но, как вообще можно говорить о будущем? Как можно сказать «я поступлю так-то, сделаю то-то и то-то»? Вы боитесь? Ха! Не хотите отца от мороза высвободить? Но ведь мы еще даже не в Иркутске. Вы требуете от меня, чтобы я предугадывал будущее, по снегу ворожил». Девушка надула губы. «А вот господин Зайцев может. Что? Ворожить по снегу. Это называется криомантия. Он показывал мне. Надо положить ладонь в миску с водой, но плоско, раскрытую, вот так и держать на самой поверхности, и так выставить миску на мороз, и глядеть, как вода замерзает вокруг ладони. И вот по этому узору тоненького льда, как по вышивке между пальцами, поэтому вот читают судьбу. Вы верите во все эти гадания? В гороскоп Итера? Ах, да, я же видел вас на сеансе, княгини. Все это обман нынешнего разума. Если бы сам хотел обмануться, что может быть проще? Ну, например, несчастный господин Фессар. Когда мы его нашли, КГМ, с разбитой головой, вы уж простите меня, с разлитой кровью, как будто бы его красным муслином обвязали, да еще и масляной краской подмалевали. Именно таким я его уже пару раз раньше видел, думая тогда со всей уверенностью. Кровь, убитый, мертвый, неживой. Вы видели? Пророчество, скажете, ворожба, КХР, продолжала я, оно все скорее, несмотря на першение в горле и замороженный нос. Но ведь именно в этом и состоит обман, которому поддаются все верящие, будто бы прошлое и будущее существуют, что существует вчерашний Юнал Фессар и завтрашний Бенедикт Герославский. Но на самом деле, существует лишь нынешняя память прошлого и нынешнее представление о будущем. И, поскольку сейчас помню, что господин Фессар умер именно так, как умер, кхххр, помню теперь и свои более ранние образы его смерти, именно такие, а не иные, и вот в моей голове появляется, после сложения двух несуществующих видений прошлого, выполнившееся предсказание. Когда вы читаете гороскоп, когда слышите прорицание, будущее, о котором в них рассказывается, еще не существует. Когда же случаются вещи, про которые вы помните из старого гадания, не существует самого старого предсказания или гадания, но только лишь ваша память о нем. Именно на этой самой ошибке основывается все шарлатанство доктора Фрейда. Мы не интерпретируем воспоминаний прошлого, кхак-хак-хак-хр, но подклеиваем к нынешней интерпретации подходящие нам прошлое. Раскашлялась серьезно, нашло в кармане платочек Мадима и Селли Филиппов, прижала его к рту, дыша теперь через материю, через перчатку и ладонь. Я совсем не утверждаю, будто бы это, КПТРРКХ, ложь, что мы сами лжем. Эти вещи находятся за пределами правды и лжи. Пошли, а не то поезд снова уедет без меня. Нас просто не заметит в этой метели, кхак-хак-хак-хр. Вам лучше бы не разговаривать. За пределами правды и лжи, прошлое, будущее. Фантазирует тот, кто рассказывает и пишет о будущем, и точно такую же фантазию творит тот, кто рассказывает и пишет о прошлом, то есть, о несуществующих людях, вещах, странах. Всякая память лишь настолько правдива, если она не перечит настоящему. Кхххрр, кхррр. Вот поглядите за собой. Вы видите наши следы в снегу? Следовательно, я солгу, если скажу, что минуту назад мы стояли там, а не там. И только лишь, и это все, что, кхакха, имеется от прошлого. А кроме того, а дополнительно, видите сами, ничего, белизна, белизна, нет ничего, ничего за нами стабильного, точно так же и перед нами ничего уверенного нет. Так что не давайте себя обманывать, не позволяйте себя очаровывать тому, что не существует. Гоните Зайцова прочь, не верьте им, ворожеям, стратегам, детективам, пианистам, историкам. Любой исторический роман, это роман фантастический. КХРРР КХРРР. И пусть мадемуазель присмотрится к механике, свойственной людской памяти. Это устройство, стукнуло себя тростью по шапке, действует по своим собственным законам, которые не похожи на другие законы. Как я утверждаю, мы никогда не видим того прошлого, которое было, но видим его сквозь фильтр нашего последующего опыта. Вот вспоминаешь приятеля детства и готов руку отдать на отсечение, что он был ребенком громогласным и радостным, поскольку именно таким знаешь его по последующим годам. Но, возможно, в раннем детстве он прятался по углам и бежал от всякого резкого слова, и не узнаешь, кхакха, прошло не существует. Вспоминаешь давние случаи, вот, первое Риндисвоуз 203, свидание, ФР, с любимым, и ведь не помнишь встречи с незнакомцем, которым он тогда был, но уже с человеком, с которым близко знаком много лет. Потому-то многие клянутся, что их любовь была любовью с первого взгляда. Ведь тот первый взгляд, который им помнится, уже несет в себе будущее наслаждение и чувства, которые пришли потом. Правды не узнать, правда о прошлом не существует. Кхххрр. Взять какое-либо повторяемое событие. Похороны, болезнь, поездка, которые вы испытали в последнее время под знаком того или иного состояния духа, в том или ином настроении, в тех или иных оформлениях материи. Так это уже было в прошлом. Кхакха, это к вам обратились знаки-символы. И это всего лишь скрежет в машинерии вашей памяти. Вот, разве не бывало у вас такого впечатления, предчувствия на грани уверенности, что наша жизнь, то есть, наша память о ней, состоит из последовательности все время отражаемого эха. Одни события напоминают другие, одни слова, другие слова, одни чувства, иные чувства, одни люди, других людей, одни предметы, иные, повторяемый узор, организующий все наши прошлые. И ведь все это образы миражи, иллюзии несуществующего, бесконечно отражаемые внутри черепа. И все же, мадемуазель Филиппов задумалась, склонила головку, липкий снег оседал у нее на волосах, но ведь должны быть какие-то способы. Я могу представить, что сразу бы сделал Никола. Взял бы и записал, дословно записал бы все предсказания с указанием дня и часа. И когда потом пришлось бы его проверить, то уже не память, но доказательство на бумаге свидетельствовало бы о прошлом, вещь материальная, которую можно пощупать руками. И почему вы не можете спланировать будущее по собственным намерениям, вот этого я никак не пойму. Ведь ни у кого оно не складывается точно так, как он его себе задумал, только это вовсе не причина, чтобы жить только сегодняшним днем, нынешним моментом, ведь правда. Вы хотите заставить меня принести героическую присягу. Я выступлю против охранников, чиновников и мартыновцев, против лютов, что я разморожу отца и вывезу его из Сибири. Но как я могу давать слово за человека, которого не знаю? То есть за кого же? За Бенедикта Ярославского, которого нет. Кристина отшатнулась. Нет, вы еще больший чудак, чем рассказывала Елена. Из белой мглы появилась туша пассажирского вагона. В окнах горел свет, ряд светлых прямоугольников определял границы метели. Я оно стерло ледяные хлопья с усов и щетины. Откуда же мне знать, найдется ли в будущем такой Бенедикт Ярославский, которого охватит такое же отчаяние, как вчера, которое помнится со вчерашнего дня, а... Ах, вот почему вы этим черным током Николы стреляетесь? Не живет, но, возможно, живет. Так, не хочет, но, может, хочет. Боится, но, возможно, не боится. Кристина ткнула указательным пальцем, почувствовала даже сквозь шубу, она ткнула еще сильнее, потом ударила открытой ладонью из неуклюжего замаха, чуть не поскользнувшись при этом, схватила девушку за накидку, обняла ее за талию. В ответ она резко наступила на ногу. Вуай, вы меня за глупое дитя принимаете, а я все понимаю. Я знаю, что вы тогда сделали с Николой, но почему же тогда вы не воскресили турка, несчастного господина Фессара? Я оно откашлялась. Вот богом клянусь, об этом не подумал. Но с его разбитой головой в присутствии стольких свидетелей опять же, он был уже потерял много тьмечи. Вы считаете, будто бы я этим как-то руководил, что, запланировал то, что Никола оживет? Это был бросок монеты. Кристина презрительно фыркнула. Но ведь, когда речь пойдет о вашем отце, вы монету бросать не станете. Еще от нее стыда наесться, еще перед нею краснеть, пред ангелом стыда под лед проваливаться. А что я сейчас делаю? Заорала я оно через метель, облако горячего дыхания взорвалось перед лицом, белый пар, черный пар, мороз, что я сейчас делаю? А, Мадима и Селли Филиппов, перепуганная, отступила, с открытым ртом и, инстинктивно широко, разложенными руками. Кого бы вам хотелось, вопила я оно, размахивая тростью, чудотворца, героя, нету, нету, нету, кхак-харр, тяжелая шапка упала с головы, отпихнула ее в снег, под колесо поезда. Кто-то стоял на ступеньках, со светом люкса за спиной, силуэт в длинном пальто. Я оно размахивала тростью во все стороны, в том числе, и на него. Не стану я лгать. Хрипло орала по-русски и по-польски. Никакой лжи, только правда. Без меня, кор, кхрр. В конце концов, я оно поскользнулась и свалилась на землю, больно ударившись лопаткой о заледеневший сугроб. Боже, какое облегчение, лежать вот так в снегу, не двигаясь, в теплой шубе, под небом успокаивающей белизны, когда чудесно прохладные снежинки падают прямиком между губ, тая уже в облаке темного дыхания, прямо из белизны над обращенными к низу лицами капитана Привиженского, тайного советника Дусина и Кристины Филиппов. «Дорогая Мадима и Селли, с вами ничего не случилось, мы просто так громко беседовали. Да я же видел, пьяный, нет, он был в вагоне с машинами доктора Теслы, так что...» Пускай господин капитан ничему не удивляется. Я помню, что вчера вечером вытворял покойный господин Фессар. Хорошо, что этот теперь в тайгу от нас не сбежал. То есть, вы говорите, это так же, как с теми умалишенными, что американский доктор им ток через мозги пропускает, и они потом. А вот не знаю. Но сами видите, господин капитан, не растаявший снег падал на язык. На вкус он был словно самая чудесная родниковая вода. Капитан Привиженский пнул под ребра, шуба погасила силу удара, сплюнул и ушел, скрип-скрип, ха-ха, смеялась я оно про себя, лежа на льду, смеялась, поднимаясь, когда Дусин со смущенной девушкой тянули, смеялась, когда мрачный советник насаживал на башку заснеженную шапку и вел к ступеням и внутрь вагона. А вам, мадемуазель, посоветовал он еще Кристине, не следует в Сибири выходить с непокрытой головой, даже если мороз самым легким кажется, так и жизни можно лишиться. Та лишь немо кивнула, хихикала, когда Дусин тащил по коридору и запихивал в отделение. «Благодарю, Валентин!» — воскликнула я оно, шаря в кармане в поисках рублевки. «Только, Валентин, закройте за собой дверь!» На сей раз ему удалось ею треснуть громко. Упала на кровать, в шубе, в шапке и в ботинках, и так и заснула. Свети не танцевали на стенках купе, на затянутом белизной окне, когда поезд проезжал мимо стоящих рядом с путями массивов лютов, длук-длук-длук-длук. Потом остались одни лишь светини под веками, те, что были негативом красных пятен. Тислектрический ток щекотал жилки и растьмичивал сны. О температуре, при которой замерзает правда. Прокурор Разбисов нахмурил свои кустистые брови, отложил нож и вилку, вынул из внутреннего кармана очечки в проволочной оправе, тщательно протер стекла, затем насадил на кривой нос, насадив, отклонился на стуле, не в области плеч и шеи, но всем позвоночником, и только лишь потом глянул над столом с посудой, над бульоном с вермишелью, фаршированной уткой, помесса уфлиес 204, картофельное пюре, эфир, холодным салатом и горячим соусом. «Господин Герославский», — заявил он, — «забираю свои слова обратно, я и не заметил». А ведь вы уже лютовчик, лжюжия, закончила глотать я оно, иллюзия. А ну-ка, протяните руку к свече. Он схватил под самый манжет и подтянул ладонь к огню. Повернула ее боком, чтобы не занялись бинты на пальцах. Пламя лизнуло кожу и на самое краткое мгновение, разве что глазом мигнуть, только Разбисов не мигал, оно замерцало черным, превращаясь в собственный негатив, то есть, пожирающие свет пламя свечки. Петр Леонтьевич отпустил. «Вы здесь жили?» «Что?» «В Сибири?» «В краю лютов?» «С чего бы?» «Видел я такие помрачения света, не спеша, говорил прокурор, у бывших холодников, у каторжников из Сибирхожито, у бродяг с берегов Тунгуски. Знаю, господин Почингло вспоминал, только я. Можете спросить у доктора Теслы, это проходящее. Разбисов спрятал очки. Вам не нужно передо мной объясняться, я же вас не допрашиваю. Мне бы не хотелось, чтобы вы меня принимали за лжеца. Разбисов покачал головой. Итак, вы едете к отцу. Я оно копалось вилкой в салате. Это тоже неправда. Министерство зимы мне заплатило, потому и поехал. Но теперь, сам уже не знаю. Петр Леонтинович слегка усмехнулся. Отцы и дети, чисто русское дело. Прокурор оттер губы салфеткой. Вот, Зайцов, указал он взглядом на бывшего каторжника, который, как обычно, обедал в одиночестве, в углу, за отдельно поставленным столиком. Как он рассказывал, едет от родного отца к отцу духовному, за деньги первого спасать другого, а сам, блудный сын. Разве не такова его история? Какой иной народ на земле находит тождество человека в имени собственного отца? Венедикт Филиппович. Только люди книги, иудеи, магометане, ибо это святое дело. В каждом земном отцовстве отражается связь Бога Отца с Сыном Человеческим, Бога с людьми, то есть, Отца, но почему не Матери, из тела которой рождается новое тело? Вы читали братьев Карамазовых, что это, рассказ о сыновьях или, скорее, об отцах? Зернышко приправы вошло в дыру от выбитого зуба, я оно копалось зубочисткой. Хэмэм, а ведь вы правы, на самом-то деле я и не знаю, зачем сел в этот поезд, и не знаю, что сделаю, когда с него сойду. Все это дым и иллюзии лета. То, что я являюсь его сыном на самом деле, мне об этом напомнили только сейчас. До этого, собственно, у меня не было отца. Нет, не так, отец у меня был, но среди его основных признаков, наряду с добродетелями и положительными чертами характера, была и эта вот особенность – несуществование. И вот как раз… Только представьте их мысленно рядом с друг другом, существующего и несуществующего. Почему различишь? Никак не различишь. Понимаете, вагон-ресторан подскочил, уколола себя зубочисткой в десну. Черт, простите, не буду делать виду, будто бы понимаю вас в этом. Прокурор коснулся пальцем кончика носа, это был жест, выполненный вместо другого жеста, невыполненного. Только никак не могу я устоять перед этой ассоциацией. Еще до того, как меня перевели в артиллерию, в качестве младшего офицера я служил на Кавказе, сразу же после восстания Алибека Хаджи, во времена самых рьяных абреков. Там никогда не прекращаются войны местных горцев, они дерутся между собой и воюют с империей. Есть что-то такое в культуре этих диких народов, некая общая черта, которая обнаруживается под самыми различными большими или меньшими их чудачествами, теми вещами, которые у нас никак не могут уложиться в голове. Так вот, это народы, мужчины которых в каждом поколении отправляются на войну, и в большинстве своем, оттуда не возвращаются. Кто воспитывает сыновей, матери, а также идеалы отцов, это значит, несуществующие отцы. Но, обратите внимание, молодой человек, эти же сыновья сами потом идут погибать за проигранное дело, снова оставляя уже собственных сыновей. Теперь уже они, несуществующие отцы. Етситера 205. И так далее, лад, до тех пор, пока само несуществование не становится идеалом, то есть, воспитание отсутствием, что вовсе не то же самое, что отсутствие воспитания или воспитание женщиной без мужчины, то есть, вы хотите сказать, что это некий вид исторической необходимости, что, будучи ребенком несуществующего отца, нет, а теперь говорят, сын Мороза, Лефилс Дугел, должен ли я на это согласиться, ведь это же слишком легко. Словно напялить театральный костюм. Вы меня спрашиваете? Разбисов отвел взгляд. Я же говорил, за вас я не отвечу. Вы знаете, но ведь именно потому, что вы. Переломила зубочистку, резко отодвинула тарелку, даже посуда зазвенела. Потому-то я вообще могу вас спрашивать, вы понимаете? Вы, возможно, ближе всего к пониманию, из всех людей. Склонилась к нему над столом. Разбисов все еще не глядел, убегал взглядом в сторону, за окно, на снежный пейзаж. Послушайте, не то говорю, что говорю, но, может, вы услышите, может, поймете, так что, слушайте, я не существую. Прокурор откашлялся, из-за того, что перешло на вас от отца, или это, Апропос 206, относительно, Ф.Р. Достоевского, что если нет Бога, а здесь, если нет человека, нет, это не в переносном смысле. Вы можете заглянуть за пределы простого языкового парадокса, не существую. Прокурор приложил руку к оконному стеклу, протер запотевшую плоскость. Кто знает, может, вы и правы, разве это не кратчайший путь? Путь, к чему? Вначале отбросить все, в одинаковой степени, и правду, и ложь, и только потом. Нет, нет, нет, качала головой, но, он, наконец, глянул над огоньком декоративной свечки. Я оно опустила глаза, свернула салфетку, поднялось, благодарю, неуклюже поклонилась и, как можно скорее, вышла из вагона ресторана. Разбисов не звал от столика, впрочем, все равно даже и не оглянулась бы. В купе застала постель, застеленный ковер, очищенный от стеклянного мусора. Проверила. Бар тоже был заполнен. Не забыть про пару рублей для Сергея. Налила себе коньяку. Пополуденная серость обещала преждевременный закат. Вот только эта вездесущая белизна обманывала глаза. Глянула через стакан и сквозь жидкость на внутреннюю часть ладони. То ли свети не так складываются в хиромантических линиях жизни и фортуны, то ли это ледовые рефлексы расщепляются на розетках хрустального стакана, а самое паршивое, эта ладонь трясется. Включила электрическое освещение. Спать не хотелось, наспалась уже достаточно. Вынула из секретера папку, перелистала бумаги. Рука задержалась на письме ППСовцев. Весна народов так, оттепель до Днепра. Петербург, Москва, Киев, Крым нет. Япония да. Прибудет курьер. Будь здоров. Если это не было предсказанием будущего, то чем, собственно? А это второе, предсказание, которого я оно не расшифровала, и бесконечное число параллельных предсказаний, которых не помнила, для которых в настоящем не хватало столь же сильных оснований. Бросок монетой, конечно же, что бросок монетой, сойдет на перрон в Иркутске, и, глянула в зеркало, граф Гиеросаксонский, невероятная филитка каучук, это легко, нет ничего более легкого, выяснится само, без усилий, а иногда даже, вопреки всяким усилиям, но сделать нечто противоположное, отнять ложь, срезать ее с себя одну за другой, словно пленки лука, что останется, если не считать слез в глазах, дернула за львиный хвост, потянула на себя окно, мороз ворвался вовнутрь отделения, глук-глук-глук-глук, мороз, грохот и пронзительный ветер, напитанный снегом, протерла глаза, сбила липкие хлопья с век, и увидела вдалеке, над заледеневшим лесом, стройная Соплецова, наклонившийся, вопреки притяжению, сталагмит-монумент, уже, это уже здесь, это уже сейчас, край лютов, ну да, сердце зимы, стискивая зубы, сорвала с пальца перстень с гербом карапа и изо всех сил метнула его из окна, тот пролетел добрые 20 аршин от путей, в глубокие сугробы, закрыв окно, выкашливала стужу, помог коньяк, вернувшись к зеркалу, взлохматила волосы, уже взлохмаченные ветром. Подумав, зачесала их на лоб и в стороны, так и сяк, и еще по-другому, только это ничего не меняло. Поковыляла в служебное купе. «Есть у вас тут какой-нибудь мальчик 207?» Вот непонятно, откуда у Дукая взялось это выражение. «Мальчик», которое потом часто встречается в романе. Автор стилизует язык романа под конец 19, начало 20 века, но ни у польских, ни у российских авторов этого периода выражение «мальчик» в тех значениях, которые приписывает им Дукай, не встречается. Прим, перевод, умеющий обходиться с бритвой, Сергей поднял голову над журналом. Бритвой, сунула ему банкноту. А, господин побриться желает. Когда остановка? Пускай постучит и ждет под ванной. Через четверть часика, в Куйтуне, стюард-цирюльник появился вовремя, за минуту до начала торможения. К счастью, у него имелись и ножницы. Уселась на краю ванны, забросила на плечи полотенце. Поезд остановился с протяжным визгом, стюард вопросительно глянул. «Режь, какой фасонщик ваше благородие себе желает? Под ноль, только быстро, а потом пройдешься бритвой, под глянец. А как ваше благородие пожелает? И бороду, бороду не надо». Тот обернулся быстро, скользя по черепу хорошо наточенным лезвием, один только раз порезав кожу. При случае проявились две приличных размеров шишки и обширные синяки, уже созревшие, растянувшиеся в вишнево-фиолетовых пятнах, один спереди, спускающийся от уха к правому виску. Выглядело это совершенно ужасно. «Ваше благородие довольны?» – невысказанно. Вагоном дернуло, схватилась за умывальник. Экспресс отправляется дальше. стараются нагнать задержку. Сунула в карман мальчика трешку. Когда у нас следующая длительная стоянка? Через час, ваше благородие. 45 минут в зиме. Это где? Мы уже давно в зиме. Город такой, зима. Старая зима, сразу же, где река зима впадает в Оку. То есть, там, где впадала. У себя в купе чокнулась с зеркалом остатками коньяка. Галстук. Нужно избавиться от всех этих пижонских галстуков, английских узлов и блестящих заколок. Что еще? Трость, к сожалению, просто необходимо. Шуба, в Иркутске обменяется на какой-нибудь дешевый тулуп. Впрочем, пальто на соболях тоже нужно будет сплавить. Пощупала по карманам, рука почувствовала выпуклость над ремнем. Что с гроссмейстером? Отдать тесли? Теперь появляется финансовый вопрос. Вынула деньги из бумажника и тонкий сверток со дна чемодана. Даже с выигрышем в зимуху в сумме этого было мало, чтобы сразу отдать министерству зимы. А ведь если так пойти да бросить им на стол их сребреники, уже ни за какие ковришки они не допустят сына приблизиться к Отцу Морозу, не вспоминая уже о свободе, необходимой для какой-либо попытки его разморожения и вывоза из Сибири. То есть ложь, так или иначе, придется лгать. Нет, один раз соврешь, и это замерзнет на века. Даже молчаливое разрешение проявления лжи, сколько зла оно способно устроить. Как тут выкрутить жизнь? И ведь еще далековато от края лютов, под солнцем лета. Провело рукой по гладкому скальпу, чувствуя под кожей мелкие выпуклости и впадины черепа, френологическую карту характера. Вот если бы так, путем деформации черепа, можно было перекроить себе душу. Это ведь последний момент, последние станции перед городом льда. Раз не знаешь, кто ты такой, по крайней мере, будь уверен, кем ты не есть. Запихнула бедную головушку в умывальник, под струю холодной воды. И вовсе не для того, чтобы протрезветь, чтобы мысли поскакали быстрее, чтобы прояснить ум, но, как раз, чтобы не думать ни о чем другом, кроме этой холодной воды, чтобы приостановить растмеченное воображение, которое уже перескакивает к следующей возможности, и еще к следующей, и еще последующей, а каждая из них одинаково правдива. Нужно выдержать, пока тесло снова не затмечит эту побитую, трясущуюся башку. В шубе и шапке, с тростью в руке и папиросой в зубах ждало в коридоре у дверей, пока экспресс тормозил. Выскочила на перрон зимы еще до того, как поезд остановился, при этом чуть не грохнувшись на землю. Снег не сыпал здесь столь густо, но землю покрывала та же самая трехслойная мерзлота. Свежий пух на подмороженной грязи, лежащий на твердом льду. Ступаешь по этому пирогу, словно по обсыпающемуся гравию. Земля убегает из-под ботинок, нот выкручивает в щиколотках. Посапывая, поковыляла взад состава. Зима – одна из последних стоянок, всего 250 верст от Иркутска. Вокзал на Зимнозовом скелете, склады лесоматериалов, бараки и лавки под фонарями в мираже стекле. Весь перронный вагон и за черным соболем, и вся округа в их свете выглядели охваченными зимнозовыми радугами, словно замкнутыми в абажуре мерцающих рефлексов, где, медленно опадая, вальсируют снежные искорки, в стеклянном шаре, заполненной фарфоровыми цацками для детской утехи. А над всем этим из-за вокзала склоняется паучий массив люта. Загрохотало в двери, раз, другой, потом громче, третий, открыл Олег. «Доктор Тесла есть? Дайте-ка руку». Папиросу выплюнуло под вагон. Серб даже не удивился. Теперь, кроме него и Олега, не было никого. Фагиль отправился за людьми князя Блудского, что были обещаны для охраны вагона на время стоянки. Чем ближе было к Иркутску, все становились более нервными. «Есть у вас здесь та динамо-машина, или, быть может, скорее будет просто переставить ток в насосе? Пожалуйста». Доктор Тесла голой ладонью погладил выбритую губу. Цветные и остаточные рефлексы переместились по его пергаментно-бледной коже. На плюс, плюс, так, плюс. Больше тьмичи, мороз, плюс. Не двигаясь с места, он куртуазным жестом указал на раскрытый насос Катарбинского. Стащила перчатки, подошло к машине. Как обычно, из нее выходили два длинных зимнозовых кабеля, один законченный иглой со спуском. Выставлено. Можно, можно. Машина работала с тихим урчанием. Схватилась за эту иголку, второй рукой быстро, без раздумий, нажала на курок. Из окостеневших пальцев наклонилась, подняло ее, чтобы снова нажать на металлический язычок, удержать конвульсии. Да успокойтесь уже, вы же весь синий. Еще. Высосите тьмечи с половины банки. Ну, сами ведь поглядите, у меня даже чай замерз. Еще, помогая подняться на ноги, Покрытая льдом машина зловеще блестела. Олег подал шапку, которая далеко откатилась среди тряпок и опилок. Правда, сразу не могло поднять рук, чтобы напялить ее на лысую голову. Уж слишком сильно они тряслись. Хотелось согреть их дыханием, только дыхание было еще морознее. Оно выплыло перед глазами тучей густого затвета. Раскашлялась. Никола подал кружку исходящего паром чая, кипяток прямо из самовара. Стиснула на кружке пальцы. Тогда-то заметила на коже ладони обширный узор белых и красных пятен, чуть ли не шахматная клетка в своей регулярности. Слюна щипала в язык. По внутренней части рта словно мурашки пробегали. Через нос невозможно было дышать. Приходилось разговаривать, широко раскрывая губы, тщательно и медленно артикулируя гласные, делая глубокие вдохи между словами. Глядела сквозь пар и сквозь тень дыхания. Ночной ореол, окружавший изобретателя, серба, был, как никогда четким, свети не нарастали под его руками, черный свет обливал его худощавое лицо. Сейчас он был больше похож на гравюру Николы Теслы, чем на живого Теслу. Он поднял голую ладонь. «Так», — ответила ему, «так», — подтвердил он, «и как можно скорее, месяц, самое большее, два, как только, так сразу, Алрихт, через нее, если официально, девичью, ладно, неважно, только транспорт, не схватили, где, разумеется, ха, Биен 208, хорошо, ФР», допила холодный чай, поклонилась и вышла в желто-зелено-розово-лазоревую феерию ламп из миража стекла. Олег с грохотом задвинул дверь. Рядом, между вагонами, с винтовкой у ноги стоял мужик в ливрее князя Блудского. Он прижал шапку к коленям, сердечно поздравила его, двинулась вдоль вагонов с примороженной от уха до уха улыбкой. Через несколько шагов поскользнулась и грохнула в снег. В спокойном изумлении наслаждалась акварельными красками, по этому снегу протекающими. Подбежал человек князя, подал трость, отряхнул шубу. Цвета, цвета, так много цветов. Теперь шло медленно, приглядываясь ко всему с жадным вниманием, свойственным детям, сумасшедшим и смертельно больным людям. Даже головой крутила осторожно и мягко, направляя глаза на окружающие виды, словно тяжелые стволы крупнокалиберных орудий. Итак, вечер, зима, снег, лед, вокзал, люди, вагон, вагон, вагон, Дусин. Неужели надо вот так от меня убегать? Весь запыхался. Ведь сами же напрашиваетесь на несчастье, как бог свят. Приветствовала его крайне вежливо, словно давно невиденного приятеля. Тот отступил, наморщив брови. Вагон, вагон, их квадратные окна, светящиеся отверстия в стене теней, за кружевной занавеской снега. Ведь в купе, естественно, горит свет, электрические лампочки в белых и красных абажурах, и как только глаз обращается в сторону сияния, он тут же слепнет ко всему окружающему мраку, в отношении всего остального свет, затопленного в этом мраке и полумраке. И вот так перескакиваешь между этими окнами, словно между страницами книги, фотографического альбома, от снимка к снимку, от Табляу 209, здесь, витрина ФР, к Табляу, загипнотизированным взглядом, видит фрау Блюкфельд, склоняющаяся над херром Блюкфельдом, в чем-то энергично убеждающая его с помощью размашистых жестов, захваченная в этом Табляу в профиль. Она высвечивается на запотевшем стекле массивным силуэтом, с выдающимся бюстом и с волосами, скрученными в высокой, пирамидальной прическе. Следующая картинка. Капитан Насбальд, выглядывающий через закрытое окно, с руками за спиной, с короткой трубочкой морского волка в зубах. Дальше. Дети французской поры, приклеившие к стеклу розовые личики, а за ними, на фоне, способные защитить тени родителей. Женская рука, появляющаяся из-за наполовину задвинутой шторы, запястье в кружевах, длинный мундштук с папиросой, струйка дыма, плавное движение этой руки, словно опадающая нота минуэта. Князь Блудский Осей, дремлющий с носом в книжке, с неестественно выкрученной над головой рукой, старец, замороженный во всей своей старческой беспомощности. Прокурор Разбисов, разглаживающий на вешалке свой прокурорский мундир, повернутый спиной к окну картине, так что электрическое табляу показывает лишь широкую, неестественно выпрямленную спину бывшего артиллериста, и нет в этой картине ничего от стервятника, ничего нет фальшивого. Богаче его слуга, склонившийся над столиком, над шахматной доской, слуга подливает хозяину кофе, хозяин двигает ладью, красавица, вдова, машинально расчесывающая черные волосы, в то время как пальцы второй ладони танцуют на нижней губке, на полу раскрытом в улыбке рте. Два брата, сидящие в купе вис-а-вис, неподвижно и молча, со скрещенными на груди руками, две сухие мумии, два бездушных профиля. Монсиеур Верус с лошадиной челюстью, играющий на своей пишущей машинке словно на пианино, одной рукой, не глядя на быстро прокручивающийся бумажный листок. Мороз стиснул горло и разорвал легкие, встала на покрытом льдом месте. Подошел Дусин, прикоснулся, заговорил, громче, потом еще громче. Я оно не могло пошевелиться, не могло отвести взгляда. Венедикт Филиппович, Венедикт Филиппович, видно, стояло так очень долго, потому что он уже кричал и дергал. В конце концов, это обратило внимание Веруса, он глянул над машинкой. Между нами падал снег, три аршина ветра и снега перед освещенным стеклом, он падал на лицо и веки, даже и не моргнуло. Верус тоже не моргнул, отступила на шаг, второй, третий. Подмороженная грязь трещала под подошвами, пятый, десятый шаг, шторы радужной метели задвинулись перед глазами, заслоняя золотой таблиау отделения, весь вагон люкса номер один, длинный массив поезда и черный червяк зимнозового паровоза под мотыльковыми крыльями зорь. «Господин Дусин», — произнесло я оно на морозном выдохе, — «немедленно бегите стеречь доктора Теслу, Монсиеур Верус, который вовсе не Монсиеур Верус, он сейчас взорвет его вагон». О силе презрения. Панна Елена Муклиновичевна поправила пенсне с 210, пенсне ФР, на ястребином носу Павла Владимировича Фагеля. Седой охранник переложил наган из одной руки в другую, вытер внутреннюю часть ладони о полу сюртука и кивнул. Проводник провернул ключ в двери купе Жуля Веруса, нажал на дверную ручку. Фагель вскочил вовнутрь. «Его нет, я же говорил», — раздраженно буркнула я оно. По одному взгляду он догадался. «Я выдал себя, и он теперь знает, что мы знаем. Забрал бомбу и пошел взрывать арсенал Теслы. Так чего мы ждем? Уезжать отсюда, как можно быстрее», — бросила панна Елена. Начальник экспресса покачал головой. Он вынул часы-луковицу, глянул на циферблат. 25 минут. Выглянула через окно. Он ушел в метель. Мы никак его уже не найдем. Нужно стеречь Теслу и его машины. Это единственный способ. Фагель по коридору направился к двери вагона. Елена повернула на месте. «Пан Бенедикт, подождите, я возьму пальто». Прежде чем она вернулась, вынула из-под расстегнутой шубы гроссмейстера, развернула зимнозовый револьвер из тряпок, проверила тунгетитовые пули в барабане-бутоне, слегка пошевелила спуском змеей. Начальник поезда сконфуженно приглядывался ко всему этому, дважды открывал рот и два раза сглатывал невысказанные слова, под конец лишь с мрачной миной перекрестился. Я оно машинально потирало стволом по ребру другой ладони. Прибежала панна Муклиновичевна, уже шепнула она, запыхавшись, думала, что не ждать женщину. «Вам хотелось приключений, но может убьют». «Действительно, этим и отличается настоящее приключение от воображения о нем», — указала на проход. «Прошу». Она еще глянула на гроссмейстера, огромные темные глаза на бледном личике, и пошла вперед. Вышла на перрон, застегнула шубу, трость в левой, гроссмейстер в правой руке, лед под ногами. Со стороны вокзала бежал мундирный железнодорожник, с ним урядник и два полицейских с винтовками. Панна Елена разглядывалась по сторонам, вжимая лицо в пушистый соболий воротник. Люд нависал над путями, распялившись над экспрессом, над складами с углем и дровами, над боковыми ветками и локомотивами. Пульсирующий свет миража стекольных ламп разрисовывал морозника волнами водянистых красок, бледной зелени, морской синевы, неяркого персика, пережженной желтизны. Даже падающий снег, ба, сам воздух, они тоже переливались теми же самыми цветами. «А если это не Верус?» — застучала палкой по мерзлой земле. «Панна сомневается, здесь Шерлоки Холмсы рождаются на камне, то есть на льду». «Пан Бенедикт все шутит, нервничая», — фыркнула девушка. «Пишущая машинка, панна Елена, дедукцию следует проводить не только из того, что существует, но и из того, что не существует. Я иду к Тесле, вы или идете со мной, или же не идете, прошу решать». «Но сейчас же, которая Елена Муклиновичевна въезжает в край льда». Она глянула, странно, «вы снова выглядите как-то иначе, тени под глазами, я слышала, что потом, ночью, вас пришлось относить, так вы идете, или нет?» Елена сунула руки глубже в карманы. «Думаете, что я испугаюсь? Есть у меня такая надежда, это правда». Она высвободила из легких глубокий вдох, облако пара развернулось перед нею шелковым веером. Когда оно исчезло, девушка глядела уже по-другому, другая гримаса морозила ее лицо. Елена выпрямилась, подняла голову, ожидала молча, ведь знала, насколько это трудно, насколько болезненно, и насколько стыдливо, когда смотрят люди, когда глядит хотя бы один человек. И дело здесь не в банальном страхе, это совершенно другой вид тревоги. Даже те, которые никаким образом не способны выразить ее на языке второго рода, испытывают в такой миг всемогущее чувство несуществования. Ожидала покорно, метель шумела в ушах. Вздохнув второй раз, панна Елена приподнялась на цепочке и быстро чмокнула в замерзшую, заросшую щеку. «Спасибо». Идя затем вдоль поезда, ежесекундно она то подбегала, то приостанавливалась, нетерпеливо оглядываясь через плечо. Только я оно не пробовала ускорять, опасаясь несчастного случая с гроссмейстером, если бы снова покатилась кубарем на этом льду. А метель тем временем сделалась плотнее, если не считать размазанного над землей зарева огней, мало что проникало сквозь клубящийся туман. Люди пробегали туда и сюда, ветер приносил их обрывистые окрики, свистки, стук вагонных дверей, хруст растаптываемого льда. Уже поднимала руку с гроссмейстером, когда из радужного снега выпадала очередная фигура, а это оказывался солдат, полицейский, лохматый железнодорожник, человек князя или капитан Насбальд, он тоже с револьвером, приготовленным к выстрелу. Усмехнулся, извинился, поклонился девушке, побежал дальше, и снова набегает толпа, дышала Елена, а потом окажется, что он мог попросту испугаться и сбежать. Иногда пан Бенедикт способен перепугать. Пишущая машинка, панна Елена, ведь вы сами описали его методику той ночью, с коньяком. Ведь кого мы искали? Пассажира, который купил билет в последний момент, ибо в самый последний момент ледники узнали о компрометации и решили посадить в экспресс еще одного агента. Следовательно, Зайцев. Следовательно, Почингла, очередные подозреваемые. Но, когда вы сами купили свой билет, вы и Мариалька Билчик, так когда купили, а, вы его не покупали. Я оно крутила головой в тупом изумлении. Вы все мне выложили, а я не понял. Впрочем, вы сами тоже не понимали. Поездка – это магическое время, панна Елена. Мы являемся теми, кем видят нас незнакомые. Каким образом вы можете подтвердить истинность Бенедикта Герославского? Каким образом я могу подтвердить правдивость Елены Муклиновичевны? Не могу. То же самое касается и любого из путешествующих. В большинстве паспортов нет даже подробных описаний личности. Так что делает агент? Выискивает среди пассажиров люкса одинокого мужчину, такого, у которого наверняка нет никаких старых знакомых среди других, едущих в Сибирь. И Жюль Верус, это не Жюль Верус. Не знаю, как его зовут. Настоящего Веруса наверняка уже давно сожрали волки. Этот не Верус, могу поспорить, он даже не иностранец. И говорил он неуклюже и беспомощно не потому, что не знает русского или немецкого языка, но потому, что его родной язык – русский. Я же говорил вам, следует проводить дедукцию также и потому, что не существует. Мы прошли мимо группки пассажиров из купейного, с любопытством разглядывавшихся по перрону, то есть, по тому его небольшому фрагменту, который могли видеть от ступенек вагона, от которых далеко не отходили. Два пузатых и бородатых купца, музыкант с собакой, баба, завернутая в три платка, так что между складками красной ткани были видны лишь монгольские глаза, худой поп, и как только их заметила, они тоже обратили внимание и давай выкрикивать вопросы да пальцами тыкать. О, большой левольверт, черный, а молодая красавица рядом, о, хромает, тот самый авантюрист из князей да богачей, он это, из-за него вся эта кутерьма, точно, тьфу, сбежала, как можно скорее, в снег, почти догоняя панну Елену. Самый первый вопрос, ККХРР, который мы должны были себе задать. Почему не начался скандал после того, как я разбил голову Фессару? Он не пошел жаловаться. Я не имею в виду бедного турка, в чьем купе мы оставили на ковре кровавую лужу. Ах, письменная машинка. Открывает свое отделение, входит, смотрит. В его отсутствии кто-то истек кровью у него на полу. Что делает после того, ха-ха, человек нормальный. Бежит к проводнику, к начальнику, поднимает грандиозный скандал. Что сделал мансиньор Верус? Панна Елена уже вжилась в логическую рутину доктора Ватсона, слушая в радостном напряжении, настолько возбужденная и увлеченная, что в ней вообще не оставалось места для страха. Мороз не мороз, розовый румянец и так заливал бледные щеки. Ответила она на половине вдоха, заглатывая ветер и снег. Ничего, ничего, Теперь снова высматривайте несуществующие вещи. Что такого этот знаменитый журналист печатал на своей машинке? Где его репортажи, интервью, путевые письма, рассказы из Дикой Сибири? Он выстукивал на листках чистую ерунду, буквенный хаос и тысячекратные повторы одного знака, ничего больше. Почему он так делал? Погодите, пан Бенедикт, не говорите, я сама. Елена закусила губу. Он не вирус, так, следовательно, ха, он не умеет печатать на машинке, не умеет. Только ведь через эти стенки все слышно, а ему нужно было делать вид. Вот он и стучал по клавишам каждый вечер. Так, так,